Глава 15. Алла снисходительно улыбается и, быстро разворачиваясь, бьет меня волосами по лицу. А затем стремительным шагом заходит в гараж. Я следую за ней и нерешительно останавливаюсь у порога, неуверенная, что мне здесь место. «Вот он!» — восклицает она, забирая свой телефон со столика перед старым диваном и обращается к Матвею, который в это время приближается ко мне. «Матюш, может, отвезешь меня в город?» «Вызови такси». «Его сейчас не дождешься». «Ты же не рассчитывала, когда ехала сюда, что я повезу тебя обратно?» Подходит ко мне, обнимает рукой за плечи и ведет в сторону лестницы на второй этаж. «Не рассчитывала», — отвечает томным голосом, пошло облизывая губы. Матвей никак не реагирует и не комментирует ее реплику, хотя ее намек прозрачнее воды в стакане. «Мотик!» — кричит Алла снизу, когда мы уже подходим к его комнате. «Ты не против, если я кофе выпью, пока такси едет?» «Пей!» Заводит меня в комнату, зажигает свет и спрашивает. «Что с лицом, принцесса?» «Зря я приехала», — шепчу тихо. «Испортила тебе вечер». «Чего?» — хмурится он. «Вызови мне такси, пожалуйста. У меня телефона нет». «Что она тебе наговорила?» «Ничего». Я закрываю руками лицо и сажусь на табурет. Сил нет больше держаться. Я настолько вымотана сегодняшним днем, столько эмоций испытала, что у меня сейчас одно желание — забиться в самый дальний угол и плакать, плакать, плакать. «Аня!» Он присаживается на корточки у моих ног и отнимает мои ладони от лица. «Говори». «Это правда, что до меня ты был с ней?» «В каком смысле был?» «Матвей, ты говорил, что у тебя никогда не было с ней отношений». «Не было», — кивает он. «Она говорит, что вы много лет были вместе». Парень тяжело вздыхает и досадливо морщится. «Возможно, она имела в виду нечто другое». «Что другое?» — быстро проговариваю я. «Секс? Ты спал с ней?» «Да, спал», — глядя в глаза, отвечает Матвей. «До тебя». «Но ты же говорил...» Горло схватывает спазмом. Тяну воздух носом и задираю лицо кверху в надежде спрятать от него слезы. «Я говорил про отношения, а не про трах, чтобы снять напряжение». «Конечно, я понимаю, что он мне не девственником достался и до меня занимался сексом с другими. Но от этого легче ни черта не становится. Как представлю Аллу в его объятиях, так убить ее охота. А со мной? Не смей сравнивать себя с ней, поняла?» «Поняла», — сиплю я. «Матвей, как сегодня она в таком наряде оказалась в твоей машине?» «Я повез ее и Элю на день рождения их подруги. Алла вспомнила, что забыла здесь телефон, ну и поехала со мной обратно». «Неужели ты не понимаешь, что она это спланировала заранее?» «Это же очевидно. Она рассчитывала остаться здесь, с ним, на ночь. Что было бы, если бы я не приехала и не дождалась его у ворот?» «Да брось ты!» — отмахивается парень. «Я серьезно, Матвей. Она сама сказала мне, что только и ждет, когда я исчезну, чтобы ты вернулся к ней». Он смотрит с улыбкой, как на несмышленого ребенка, поднимается на ноги и тянет меня к себе. «То есть ты думаешь, принцесса, что кто-то может заставить меня сделать что-то против моей воли?» «Но она очень старается. Это ее проблемы. Она может ходить вокруг меня даже голой. У нее ничего не выйдет, потому что я и мой член любят только тебя». «Она уже уехала?» — спрашиваю я, притягивая Матвея к себе за шею. «Не знаю. Подождешь, пока я провожу ее напутственным словом?» «Нет, не ходи к ней!» Он хмыкает и зарывается пальцами в мои волосы. Осторожно массирует кожу головы, успокаивает. Наклоняется и собирает губами слезы с щек. «Ревнивица моя!» «Я очень ревную!» — тихо шепчу, млея от его ласки. «Не стоит, принцесса. Я не буду тебе изменять. Обещаю». «И я тебе тоже не буду». Матвей садится на диван, тянет меня на себя и усаживает верхом на свои колени. «Теперь твоя очередь. Рассказывай». Я по привычке зарываюсь носом у него за ухом, затягиваюсь запахом, прижимаюсь губами к шее в коротком поцелуе. «Я убежала из дома. Насовсем. Приехала сюда, а здесь закрыто. Почему, кстати?» «Нас закрыла пожарная инспекция. Временно». «Что? Налоговая, а теперь и пожарная инспекция? Одновременно?» «Потом об этом», — прерывает меня Матвей. «Не отвлекайся». Вдоль позвоночника колючим холодом проходит нехорошее предчувствие. Интуиция шепчет, что это не случайность. «Потом приехал ты с Аллой. Все. Долго ждала?» «Часа три». Его руки на моей талии напрягаются, и сам он весь деревенеет. «Завтра с утра выучишь мой номер наизусть, чтобы от зубов отскакивал. Ясно?» «Хорошо». Я начинаю разминать его плечи, мы оба сильно перенервничали. «Матвей, о чем ты вчера говорил с моей мамой?» «Я думаю, все это ты уже слышала от нее сама». «И что думаешь по этому поводу?» Спрашиваю негромко, перебираясь пальцами на затылок. «А что я должен думать? Тут гораздо важнее, что думаешь ты, Аня». «Я?» — заглядываю ему в глаза. «Разве это не очевидно?» «Очевидно», — соглашается он. «Но я хочу, чтобы ты хорошо подумала еще раз». «Я уже все решила, Матвей. Или... погоди, ты что, хочешь меня отговорить?» — осеняет меня. «Мама тебе угрожала?» «Не собираюсь я тебя отговаривать», — отвечает терпеливо, игнорируя мой вопрос об угрозах. «Просто мне кажется, ты сама не до конца понимаешь, на что подписываешься». «Понимаю. Я прекрасно осознаю, что, уходя к Матвею, лишаюсь поддержки семьи, дома и всех материальных благ, к которым привыкла с рождения». «Я все решила», — повторяю упрямо. «Аня, у меня долги», — шумно выдыхает через напряженные ноздри. «Охуенная куча долгов. Плюс не так давно я внес задаток за землю, на которой в будущем планирую построить современный центр по обслуживанию автомобилей». «Это хорошо». «Хорошо», — едва заметно кивает Матвей. «Только в ближайшую пятилетку я не смогу купить нам квартиру и обеспечить тебе ту жизнь, к которой ты привыкла». «Я понимаю». «Я из обычной семьи, принцесса. Мать умерла сразу после того, как родила Элю. Отец всю жизнь работал на стройке, сейчас на пенсии по здоровью. А это значит, что Элю поднимать на ноги тоже мне». Лицо начинает гореть. Я скукоживаюсь от стыда. Выходит, что я буду Матвею еще одной обузой. Меня ведь тоже содержать нужно будет. Одевать, кормить, учить. «Готова ты променять свою обеспеченную беззаботную жизнь на...» Обводит глазами комнату. «Это...» «Я найду работу», — торопливо шепчу я. «Летом и потом, после лекций». «Дурочка», — перебивает Матвей. «При чем тут работа? Просто пообещай мне, что ты не пожалеешь, что променяла все, что у тебя было, на меня». «Обещаю», — выдыхаю облегченно. «Матвей, я не боюсь. Перестань относиться ко мне, словно к фарфоровой кукле». «Кукла и есть», — бормочет парень перед тем, как накрыть мои губы в поцелуе. «Как твоя фамилия?» — смеюсь, уворачиваясь от поцелуя. «Соболев. Дата рождения?» 25 ноября 1993 года. «Старикашка». Матвей уходит закрыть ворота автосервиса, а я остаюсь приготовить что-нибудь на ужин. В последнее время запас продуктов в холодильнике Матвея заметно увеличился. Не знаю, связано ли это с его младшей сестрой или с тем, что я стала часто оставаться здесь ночевать. Делаю свой фирменный овощной салат и решаю приготовить омлет. Только вот небольшая проблемка. Я даже не представляю, как его готовить. «Окей, Google, как приготовить омлет?» Говорю громко в смартфон Матвея и вздрагиваю, когда над ухом раздается мужской смех. «Давай я покажу», — смеясь, предлагает он. «Мы вместе делаем омлет и садимся ужинать. совсем как семья. «Матвей, почему закрыли сервис?» Возвращаюсь я к вопросу, который не дает покоя. «Устраним небольшие недочеты и откроемся». «Как думаешь, эти две проверки как-то связаны?» «Не забивай голову, Аня», — проговаривает он спокойно. «Я разберусь». «Может, конечно, я себя накручиваю, но все это слишком подозрительно». В памяти всплывают слова Давида. «У вас будут охуенные проблемы». «Черт, неужели в этом замешаны Коганы? У этой семьи везде связи. Они могут». После ужина я встаю у раковины, чтобы помыть посуду, а Матвей идет в душ. Как подобает хорошей хозяйке, навожу порядок и начинаю гипнотизировать дверь душевой. Почему так долго? Даже мне хватает на душ в два раза меньше времени. Толкаю дверь и захожу внутрь. Матвей, опираясь двумя руками на стену, стоит под горячими струями и меня, судя по всему, не замечает. Не моется, просто стоит, низко опустив голову. О чем он думает? Обо мне или о тех проблемах, что свалились на автосервис? Быстро раздеваюсь догола, отодвигаю занавеску и становлюсь рядом с Матвеем. Он какое-то время смотрит на меня из-под мокрой челки, а затем порывисто привлекает к себе. Вжимая в твердое тело, скользит руками по спине снизу вверх. Обхватывает руками шею, поднимает мою голову к себе. «Не бросишь меня?» — хрипло спрашивает он, проводя подушечкой большого пальца по нижней губе. «Глупый!» Вместо ответа я обхватываю его палец губами, втягиваю в рот и провожу по нему языком. Взгляд Матвея мгновенно темнеет. Черты лица заостряются. Он безотрывно наблюдает за тем, что я делаю с его пальцем. «Возьмешь в рот?» — тихо шепчет он. Жаркая волна проходит по всему телу и бьет прицельно в промежность. Я хватаю ртом воздух вперемешку с водой и чувствую давление на плечах. Уступаю напору, под тяжелым взглядом Матвея опускаюсь на колени. Его член уже максимально эрегирован и стоит вертикально, едва не касаясь пупка. Я впервые вижу его так близко. Он ровный и большой. Сквозь тонкую кожу отчетливо проступают толстые вены, а на темно-розовой головке проступает мутная капля, которую тут же смывает вода. «Возьми его в руку». В ладони я уже его держала, поэтому смело обхватываю ствол пальцами и начинаю аккуратно, поступательными движениями, ласкать его. «Смелей, Ань, сожми крепче». Выполняю просьбу. Продолжаю водить по члену, поглядывая на Матвея снизу вверх. Дыхание парня сбивается. Он наблюдает за моей рукой с таким выражением лица, словно ему больно. «Теперь открой рот». Делаю так, как велит. «Достань язык. Еще». Высовываю язык и чувствую, как на голову опускается его рука. Вторая забирает у меня член. Шлепает пару раз по языку головкой и проталкивает его в рот. «Ничего не бойся, поняла?» Согласно киваю, глядя в его глаза. «Мне не страшно. Я готова дать ему все, что он хочет». Давление руки на голове усиливается, и уже в следующее мгновение головка упирается мне в глотку. От неожиданности я поперхиваюсь и начинаю кашлять. Матвей немного отодвигается, но изо рта не выходит. «Носом дыши!» Втягиваю воздух носом, обхватываю ствол губами. «Умница!» Вновь толкается до упора, задерживается на несколько секунд. Выходит совсем, ударяет по мокрым губам головкой и врывается до упора. Я ловлю ритм, расслабляю горло и усиливаю давление губ на выходе. «Блядь!» — глухо стонет Матвей. «Охуеть! Принцесса!» Он наматывает волосы на кулак, дергает мою голову на себя, теряя контроль, рычит, вбиваясь в глотку. захлебываюсь собственной слюной, что тонкой струйкой бежит изо рта по подбородку и теряется в потоке воды в поддоне душа. «Стой!» — резко замирает. «Не шевелись! Тихо! Тихо!» — вынимает член изо рта. «Тш-ш-ш!» — глубоко дышит открытым ртом. Быстро поднимает меня с колен и прижимает спиной к кафелю. «Держись за меня!» Цепляюсь за его плечи, а он, раздвинув ноги коленом, закидывает одну из них себе на бедро. Жадно целует в губы, одновременно раскрывая пальцами мои складки. «Возбудилась от минета?» — довольно улыбается мне в губы. «Да, еще как! Там давно все пульсирует и ноет, жалобно требуя к себе внимания». Матвей растирает влагу по лепесткам и вводит в меня один палец. Я громко стону, откинув голову назад. Подаюсь к нему бедрами и начинаю сама на него насаживаться. «Моя девочка», — шепчет он, — «моя, такая горячая, развратная». «Матвей», — на выдохе хриплю я, — «пожалуйста». Он задевает пальцем какую-то точку, нагнетая наслаждение. И я выгибаюсь в пояснице. «Прошу». «Хочешь меня?» «Да, очень». Вынимает палец и подхватывает под попу, вынуждая обхватить себя ногами. Впивается пальцами в ягодицы и точным движением опускает меня на член. Чувствую внизу максимальную наполненность. Он растягивает меня до предела и достает до самых глубин. «Так идеально». Матвей начинает двигаться, удерживая мое тело на весу, словно я ничего не вешу. Ускоряет темп, вбивается в меня резко, ударяя головкой в матку. «Матвей!» — вскрикиваю после очередного удара. Наслаждение нарастает стремительно, заставляя поджиматься пальцы на ногах. Спина сильно трется о стену, но боли я не чувствую. Вообще ничего не чувствую, кроме жаркого кома внизу живота, что вот-вот взорвется. «Давай», — дает отмашку Матвей, и я начинаю содрогаться в оргазме. Стискиваю ноги у него на пояснице, вгрызаюсь ногтями в кожу плеч. Он не отстает, толкается последний раз и с рыком кончает внутрь. «Блядь, принцесса, резинки!»